Один серый, другой белый, два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Мыли гуси лапки в луже у канавки. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Вот кричит бабуся: ой, пропали гуси! Один серый, другой белый, ой, пропали гуси! Выходили гуси, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси.